Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Сегодня мы начинаем рассматривать книгу Даниила, которая следует за книгой Иезекииля, согласно канону Библии. При изучении предыдущей книги Иезекииля мы установили факт, что Даниил являлся современником пророка Иезекииля. Он был взят в пленение вавилонское при первом переселении иудеев в Вавилон из Иерусалима. Многие из этих молодых людей были князьями и людьми высокого положения. Это случилось в 6-6 году до Рождества Христова. Лет через 10 была произведена вторая атака на Иерусалим, и новая группа была отправлена в Вавилон. В этой группе был священник Иезекииль. Позже последовала третья атака, и Иерусалим и храм был совершенно разрушены в 586 году до Рождества Христова. Священник Иезекииль, которого Бог призвал быть пророком для народа в пленении, несомненно чувствовал с большой болью души разрушение любимого города Иерусалима. Это произошло по причине отступления народа от живого Бога, его восстания против его воли и непослушания Слову Божию. Иезекииль возвещал о грядущем суде Божьем. Это было трудное ему поручение от Господа, а потому он послал пророку ободрение, открыв словное видение славы своей. За этим последовало повеление Божие возвещать народу во всей верности намерение Божие, несмотря на упорство и непослушание иудеев Слову Божию. Когда Иезекииль был переселен в Вавилон, в это время Даниил, по милости Божьей, уже произвел на дворец и царя сильное впечатление, объяснив таинственный сон царю. Начальные главы книги Даниила открывает переживания Даниила и его трех друзей, его веру в Господа, воздержание от пищи дворцовой по приказу царскому. Это осквернило бы его, и он проявил веру и благородство души, как достойный иудеянин того времени. Но кроме этого, книга эта освещает его жизнь, как человека святого и пророка. Посему книга Даниила является весьма полезной и практической со стороны практической и пророческой. Будучи взят в плен в раннем возрасте, Даниил прошел всю жизнь в изгнании, достигнув высокого положения во дворцах Вавилона, Мидии и Персии. Следует помнить, однако, что все это он совершил не своими силами и способностью, но при участии и мудрости Бога. Читая эту книгу, мы убеждаемся, что Даниил никогда не поколебался в вере и не отклонился от Бога и Его Слова. Исключительные качества его характера, соединенные с мудростью, дарованной ему Господом, сделали его весьма полезным и важным человеком в стране пленения. Вне всякого сомнения, что пророк Иезекииль получил ободрение и утешение от поступков Даниила, полных посвящения Господу. Вы помните, что Иезекииль упоминает имя Даниила как одного из трех верных Господу мужей. Его имя он поставил наряду с Ноем и Иовом, на которого сатана произвел сильную атаку, дабы поколебать его веру и вызвать чувство восстания против Бога живого. Это большая честь для Даниила, когда имя его стоит наряду с Ноем и Иовом. Иезекииль почитал честность Даниила, проявленную им в жизни. Книга эта разделяется на две части. Первая – главы 1 по 6, и вторая – главы 7 по 12. В первой части относятся исторические обстоятельства. Во-первых, царствование Навуходоносора, главы 1 по 4. Во-вторых, царствование Валтасара, глава 5. В-третьих, царствование Дария, глава 5. Вторая книга, части 7 по 12 покрывает пророческие возвещения и также может быть разделена на три меньшие части. Во-первых, царствование Валтасара, 7 по 8 главу. Во-вторых, царствование Дария, 9 глава. В-третьих, царствование Кира, с 10 по 12 главу. В первой части можно сказать, что она относится к личным победам духовным, тогда как вторая часть является пророческой. Мужественные поступки Даниила и его трех друзей, также из высшего сословия, взятых в плен вавилонский, имеют громадное духовное значение и ценность. Их верность во всех делах и послушание Слову Божию вызвало ненависть и вражду со стороны других в царском дворце. Эти противники стремились покончить с ними, но они не возвышались с Богом в национальной жизни Вавилона, а также позже и Мида Персии. Бог дивно защитил их. Обратите внимание на некоторые обстоятельства, которые открывает эта книга. Из переживаний этих благородных и верующих людей, взятых в плен из-за грехов народа. Даниил решил в сердце своем, что жизнь его не должна быть загрязнена в этой стране в очах Господних. Он избрал идеальную жизнь. Сказано в 1 главе 8 стихе. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. Он упросил начальника, чтобы он мог питаться пищей, которая не создает конфликта с его духовной жизнью. Заслужив уважение со стороны начальствующих над ним и друзьями его, он сохранил свою самостоятельность. В это же время здоровье его и вид оказались в превосходном положении. Бог почтил его надежду и упование на Слово Его, даровав ему также мудрость, превосходящую познание других во дворце царя. Читаем в 1 главе 17 стихе. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Это помогло ему достичь великой политической власти в Вавилоне и позже в Мидо-Персии, которая покорила Вавилон. Это воистину удивительно, как Даниил мог достичь такого высокого положения, не отступая от святой жизни и от повелений Божьих, от закона его. Он был смиренным человеком, потому что знал об источнике его мудрости, которая была дарована ему Богом. Поэтому он не переставал воздавать Богу честь и славу за все, что он совершил. Обратите внимание на способ, какой Даниил употребил, когда предстал пред царем Навуходоносором, чтобы объяснить ему сон его. «А мне тайна сия открыта, не потому, что я был мудрее всех живущих, но чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». 2 глава, 30 стих. Все другие мудрецы во дворце оказались бессильными разгадать сон царя. Даниилу же Бог открыл его значение, и он воздал славу за это ему. Даниил получил Писание и таким путем познавал волю Божию. Об этом свидетельствуют его слова в 9 главе, в 2 стихе. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Божие к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Хотя Даниил и сам получил видение будущего от Бога, но он также прилежно изучал слово Божие, полученное от него другими пророками. Это способствовало его величию и величию влиянию на других людей. Даниил часто размышлял о духовных делах, потому Бог сразу же нашел его достойным и восприимчивым к божественному откровению. Глава 7 передает нам подробности видения Даниила о грядущих событиях. Некоторые из них встревожили его сердце весьма сильно, но он уповал на Господа и ожидал от него повелений его. Он также был мужем молитвы. Он не только проводил несколько минут в молитве, но постоянно старался знать волю Божию и так совершал свои обязанности. Он долго ожидал откровения Божие в отношении положения своего народа, чтобы познать план Божий для народа завета с ним. Имея благородное происхождение, он всегда чувствовал свою ответственность перед своим народом в пленении, которое было результатом сильных грехов народа. Это был суд Божий над ними. Обратите ваше внимание на слова 9 главы 3 стиха. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением, в посте и в ретищах и пепле». Какая глубокая молитвенная жизнь человека Божия! Да проявятся эти характеристики его и в нашей духовной жизни. Аминь.